чернотою на распятиях дорог. Не видно неба надо мною, лишь клубящийся рог. Моя вторая половина тянет камнем на дно. С моей второю половиной мне прискорбно повезло. Толкает бес всегда под руку ночью шепоты луны. Закрой глаза и завертелись неприятные сны. Моя вторая половина заставляет меня встать, и я шагаю под луною, продолжая все же спать. В несмерцающем